Глава 9. Вечериночка. Саундтрек Мэрилин. Holiday Boy. Доминик. Жареная рыба в 11 вечера? И что на это скажет нутрициолог клуба? Ленси обнимает меня со спины и с интересом заглядывает в сковороду, в которой я переворачиваю стейки лосося. Несмотря на шутливый тон, ее вопрос раздражает. Для всех футболистов составлен план питания, которого необходимо придерживаться в течение сезона. А за 2 дня до матчей мы должны питаться строго в столовой Гренады, чтобы ненароком не травануться. Но я не из тех, кто нуждается в напоминаниях. Смартфон, оставленный на столе за спиной, издает несколько коротких сигналов, но решаю не отвлекаться. СМС в это время редко представляет важность. «Если бы я беспокоился по этому поводу, то не стоял бы сейчас здесь. А ты не будешь? Тут на двоих». «Для такого плотного ужина слишком поздно». Не могу сдержать усмешку, когда Нельсон встает прямо и тянется за единственной низкокалорийной едой на столе – зеленым яблоком. Моя футболка на ней задирается, обнажая голые ягодицы. Эта часть женского тела всегда действует на парней как магнит, и я не исключение. Работа фотомоделью накладывает отпечаток на образ жизни в Валенсии. Она держит себя в строгих рамках в плане еды, и это похвально, но вряд ли отражает ее настоящее желание. Любой человек рано или поздно устает ходить с затянутым ремнем, поэтому я предпочитаю его и не затягивать. Телефон вновь пиликает, сигнализируя о входящих сообщениях. Не удивлюсь, если Каталина решила наградить новой порцией острых шуток. Подождет. Время позднее, но постельные нагрузки отобрали приличной энергии, которую я должен восполнить, если не хочу на завтрашней тренировке дышать хуже деда мягколапки. Кстати, хотел бы я посмотреть на этого олимпийца, чтобы знать, с кем она меня то и дело сравнивает. Не в мою пользу, конечно же. Мы видимся 3 раза в неделю, и при каждом нашем взаимодействии она выпускает шипы. Придирается ко мне по поводу и без. Запись моих результатов непременно сопровождается бурчанием «мог и лучше», а худшие показатели других парней нахваливаются. Чем больше она старается доказать свою неприязнь ко мне, тем прозрачнее становится ее настоящее отношение. Ленси откусывает от яблока и протягивает его мне, но я отказываюсь, отходя к холодильнику. Там оставалось 2 огурца, точно помню. Подойдут к рыбе, если не сгнили в одиночестве. Я редко ем дома, но на такие случаи, как сегодня, всегда держу что-нибудь съедобное в морозилке. Папа сказал, у тебя есть все шансы попасть в национальную сборную в следующем году. По-моему, он торопится с выводами. Сезон только начался. Не соглашаюсь я. У него намётан глаз, настаивает Линси. Она делает ко мне плавный шаг и, положив ладонь с задней стороны шеи, нежно целует в щеку. «Я уверена, так и будет». Отвечаю с нисходительной улыбкой. Не потому, что не верю в это, а потому, что предпочитаю действовать, а не мечтать. Ценю ее моральную поддержку, но в спорте одной веры и силы мысли недостаточно. Будущее зависит от того, что ты делаешь сегодня. Связь с дочерью главного тренера клуба имеет пару мелких минусов, о которых я временами забываю. Первый. Она знает почти всю внутрянку наших тренировок, вот и печется о моем питании. Второй. Злые языки за спиной судачат о том, что я использовал ее ради попадания в Гренаду. Только они путают очевидность. Сначала мне сделали предложение от клуба, а уже потом я замутил с Валенсией, не зная, чья она дочь. В августе мы с ней снимались для рекламы бренда спортивной одежды, а потом у нас все так бурно закрутилось, что было не до обсуждения пап и мам. Она и сама тянула с признанием, пока недавно не заявилась на стадион и не назвала Лукаса Риверу папой. Позже выяснилось, что Ленси по документам Валенсия Ривера Нельсон. Фамилия матери ей кажется более подходящей для модельного бизнеса, поэтому она всем представляется именно так. Телефон не унимается, почти достигнув края стола из-за вибрации. «Кто там такой неугомонный?» Лэнси поглядывает на смартфон с неприсущим ей раздражением. «Какие-то Крейвены». «Крейвены» — это чат с Киланом, Адрианой, Николь, Альбой и мной. Адри просто соединила наши фамилии, Кроу и Рейвен, придумывая ему название. Хмуро отставляю в сторону сковороду с полусырым лососем и беру смартфон в ладонь, разблокируя его отпечатком. Ники. «Хей, народ, кто чем занят? Зацените, куда меня позвали на свидание». Пролистываю пачку фоток с танцорами балета на сцене, задержавшись на одном селфи. Николь неестественно широко улыбается в камеру на фоне зрительного зала, но в глазах застыла мольба о помощи. Рядом с ней повзрослевший близнец Гарри Поттера. Парень в круглых очках золотой оправой и со стрижкой горшок. Ники переключилась с качков на сотрудников научной лаборатории. Киллан. «Из какой библиотеки ты похитила этого бедолагу?» Адри. «Ники, ты кому-то проспорила? Кто это?» Ники. «Решила попробовать вкус высококультурного общества. Лол». Адри. «И как, вкусно?» Ники. «Я пишу из туалета. Сделала вид, что прихватила живот». Киллан. «А ученый остался на балете?» Ники. «Ну не со мной же он пойдет». Киллан. «Я бы пошел с Адри». Адри, три эмодзи с сердечками вместо глаз. Киллан. «Но я бы изначально не пошел на балет». Ники. «Вот! Что с нами не так? Мы тупые? Недоразвитые?» Альба. «Привет, любименькие мои! Как я соскучилась!» Альба. «Ники, очкарик, топчик, ржу!» На первом сообщении младшей сестры улыбка сменяется подозрением. Листаю дальше, тренируя навык скорочтения. Адри, Ники. «Мы не тупые, просто с другими вкусами. Если бы всем нравилось одно и то же, жизнь была бы однотонной». Адри, Альби. «Привет, сеньорита, я тоже соскучилась. Как дела?» Ники, Альби. «У тебя не работает Т9? Ну-ка, покажи свою мордашку». Альба присылает селфи с высунутым языком, повиснув на шее парня с тату на пол лица и сигаретой, зажатой в зубах. Следом летит текстовое сообщение, которое я решаю прочесть чуть позже, так как устремляюсь в спальню за одеждой. Эта мелкая коза с проститутским раскрасом однозначно навеселе. Из-за смазанного качества фото неясно, где она, но выясню, как только окажусь в тачке. Интересно, что она наплела родителям? «Доминик, что-то случилось?» Валенсия, вошедшая следом, обеспокоенно наблюдает за моим скоростным надеванием джинсов, а я охреневаю от того, что забыл о ее присутствии. «Мне нужно забрать Альбу с сомнительной тусовки. Одевайся». «Да-да, конечно». Она оживленно бросается к своим вещам, аккуратно сложенным на комоде, а я снова открываю чат. Альба сделала целый подарок. Прислала видео с собой в главной роли. Она танцует посреди толпы и пытается переорать звуки рок-гитары и барабанов, но мне удается распознать. «Я в самом лучшем месте на земле. В Турбо. Тут такие парни, девочки, такие...» «Килл и Нико, закройте ушки. Скоро начнется заезд». «Заезд?» Турбо – известный в городе байкерский клуб, в котором состоит и ее недоносок Родриго. Киллан. «Норм». Ники. «Альба, ты пьяная? А ну быстро домой!» Альба. «Я пьяная? Я просто довольна тш». Текст, набранный с промахиваниями мимо кнопок, я дочитываю, уже спускаюсь в лифте на подземный паркинг, и телефон тут же вибрирует от входящего звонка. Николь. Принимаю вызов и вместо приветствия отвечаю заранее на непроизнесенный вопрос. «Я за ней выехал». Турбо находится на окраине Барса неспроста. Байкеры собирают здесь молодежь не только для дискотек и распития спиртного. Зрелищные мероприятия требуют много пространства и зрителей, поэтому сюда так тянет любителей железных коней и охотниц за приключениями и адреналином. Мы с Киллом были в Турбо пару раз в прошлом году, когда он прилетал погостить. Отец научил меня управлять байком в 15, но жизнь все расставляет по местам. По некоторым причинам я оставил мотоциклы в прошлом. В пабе, расположившемся между двумя заброшенными ангарами, обычно собираются по будням и в нелетную погоду, но сегодня тепло. Мне жарко даже в футболке. Или меня подогревает кипящая от негодования кровь. «Боже, это похоже на вакханалию!» Ленси жмется ближе, семеня на высоких каблуках в тесной толпе беснующихся посетителей и участников. Байкеры выделяются благодаря кожаным жилеткам, банданам и обилию татуировок. Валенсия в бежевом обтягивающем платье длиной до колена выглядит инородно. Наверняка она ни разу не бывала на подобных отвязных тусах, но завозить ее домой значило потерять полчаса. Прежде всего, я должен найти сестру, слетевшую с катушек, и забрать ее к себе. Домой к родителям нельзя, тут без вариантов. Если мама постарается понять, то отец придет в бешенство, увидев Альбу в том состоянии, в каком она показалась нашему чату. Нет, ей он ничего не сделает. Всего-то снесет турбо к чертовой матери. Асфальт под ногами вибрирует от мощных басов. В воздухе кружит запах табака, дыма и жженой резины. Байков не видно, но посетители сформировали своеобразный круг, и, вероятно, в его центре происходит основная движуха. Лучи от уличных стробоскопов мельтешат в разные стороны, не давая рассмотреть ничьих лиц. Рок-группа на сцене справа заканчивает выступление, и на тумбу запрыгивает тот самый Турбо, владелец клуба, назвавший его в свою честь. Выпрямив вверх руку со сжатым кулаком, молодящийся мужик лет 40 приветствует собравшихся в микрофон. «Гонки! Быть! Ставки сделаны, а участники, вытянувшие счастливые билеты, готовы показать вам свое мастерство. Давайте поддержим их!» Турбо подмахивает руками, подстегивает толпу. «Я привычен к шуму, но в данный момент ответные визги и свисты действуют на нервы, мешая выискивать голову сестры. А это задача со звездочкой, если учесть темноту и сотни собравшихся». «Это вы запомните надолго!» Продолжает разогревать мужик гостей, рыча из динамиков. «Мы предоставили нашим счастливчикам возможность прокатиться на наших спортбайках. Как вам? Нам удалось подсыпать перца!» Все ликуют, а мой позвоночник пронзает острая стрела нехорошего предчувствия, когда взгляд выцепляет профиль сестры прямо по курсу, в центре круга. «Фортуна! Такой девиз этого вечера! И вам предоставится уникальный шанс ее испытать!» Зрители одобрительно кричат, а я сатанею, как только выбираюсь в просвет. Альба восседает на черном Ямаха, позируя девице с фиолетовыми дредами, перемещающейся с профессиональной камерой от одного райдера к другому. Я бы очень хотел, чтобы сестра залезла на чей-то мотоцикл для очередной фотки, но, бегло оценив обстановку, понимаю, что она вляпалась в опасное дерьмо». Между двух металлических бочек, извергающих огонь, выстроились в ряд байкеры, готовые к старту. Альба хотя бы знает, как его заводить. «Жди здесь!» Отдаю поручение напуганной Валенсии и, обойдя полыхающую бочку, приближаясь к сестре. Не мешкая, хватая ее за талию и стаскивая с мотоцикла на землю. «О, братик!» Альба искренне радуется моему появлению, а мне хочется ее встряхнуть как следует и устроить запоминающуюся взбучку. Сестра еще пьянее, чем я предполагал. Фигуру, облаченную в джинсовый комбинезон, мотает, как флаг на ветру. «За мной!» Командую рассерженно, но, сделав шаг, останавливаюсь из-за помехи. Путь нам преграждает широкоплечий лысый парень во всем черном. Нижняя челюсть выставлена вперед. Стандартная опция, призванная без слов показать, насколько не рады моему появлению. Драться мне нежелательно. Руки – неотъемлемый инструмент на матче. Поэтому, сцепив зубы, обхожу набыченного чувака. Тот не дает, останавливая меня ладонью, упираемой в ключицу. На инстинктах смахиваю ее с себя и отталкиваю парня, загораживая Альбу. «Дай пройти!» Лысый опять напирает, выпитив грудь. Участница никуда не пойдет. На нее сделаны ставки». «Какие к черту ставки? Ты не видишь, что она в хлам? Она и водить не умеет». «Кто сказал, что я не умею водить?» — мямлит Альба. «Меня научил Родриго». «Чему он ее учил? Прокатиться пару метров по прямой, держа свои руки поверх ее?» Мое братское терпение на исходе. Фоновый шум постепенно стихает. Публику заинтересовали наши никчемные разборки, а кто-то даже выкрикнул мое имя. Проклятие! Еще такой известности мне не хватало. «Если не хотите проблем, дайте увести ее по-хорошему». Цыжу я. «В чем дело?» К нам присоединяется Турбо. «Ты кто?» «Я ее брат, и не позволю ей участвовать в таком состоянии». Владелец клуба оценивает поникшую Альбу и спрашивает. «Тебе есть 18?» После ее заторможенного кивка он разводит руками. «Извини, парень, все легально, и она подписала бумаги. Так что будь добр, не порть нам праздник». «Добр? Разве не видно, что меня бесполезно просить об этом?» Выходка сестры махом уничтожила во мне благосклонную часть, способную смягчать углы. «Единственный способ не портить вам праздник – это уйти отсюда, нам обоим», – твержу я. Сжимаю запястье Альбы и, наплевав на слова хозяина клуба, отпихиваю бритоголового. Тот не сдается и выдергивает руку сестры из моей. Она ахает, а я бью его в живот. Не сильный удар, но достаточный для того, чтобы он убрал свои лапы. «Ника, не надо!» – спохватывается мелкая, слезно теребя мою ладонь. Сдвигаю ее в сторону, увидев, как обозленный парень встает в оборонительную стойку. Справа и слева подтягиваются еще трое в черном с рацией на поясе. Скорее всего, охрана. Сжимаю ладони в кулаки, понимая, что так просто нам не дадут удалиться. «Джонни, стой! Он свой, слышишь? Свой!» Этот голос я узнаю в ту же секунду. Каталина, выскочившая из темноты, встревает между нами. Хватается за наши плечи, как рефери, и переводит обеспокоенный взгляд с охранника на меня и назад. «Не понял. Сегодняшний день решил испытать меня на прочность? Кого я не ожидал сейчас встретить, так это Китти». «А ты что тут делаешь?» Недоумеваю я. Причем, помня о ее увлечении мотоциклами, удивляюсь я не столько ей, сколько нашим участившимся встречам в разных точках города. Кэти пристально изучает мои глаза, а потом непринужденно улыбается и заявляет: «Настоящие друзья всегда рядом».